отрываю тебя от земли. Ты не бойся, мы падать не будем. Нас с тобою от неба спасли приземленные хитрые люди в уплывающем сне. На апрельском снегу, на траве, на войне без тебя не могу. На траве, на войне без тебя не могу. Под ногами ни звезд, ни трамваев, ни ломтика хлеба. Этот мир так безоблачно прост, что не помнит, как выглядит небо. В полусонных домах, что ослепли в пургу, как бездомный монах, без тебя не могу. Как бездомный монах, без тебя не могу.